Но, может быть, придирчивый читатель, ты прервешь мой рассказ и возразишь, откуда же хитрый ослик, не выходя за пределы мельницы, ты мог проведать, что в тайне, как ты утверждаешь, замышляли женщины. Ну так послушай, каким образом и в образе вьючного животного, оставаясь человеком любопытным, я узнал, что готовится на пагубу моему мельнику. Почти что ровно в полдень на мельнице появилась какая-то женщина, полуприкрытая жалким рубищем, с босыми ногами и желто-бледная, исхудалая, с лицом почти целиком закрытым распущенными, свисающими наперед волосами, полуседыми, грязными от пепла, которым они были осыпаны. Черты ее были искажены следами преступления и необычайной скорбью. Явившись в таком виде, она кладет тихонько руку на плечо мельнику, словно желает с ним поговорить наедине, уводит его в спальню и, заперев дверь, остается там долгое время. Между тем работники смололи все зерно, что было у них под рукою, и так как нужно было получить еще, рабы пошли к хозяйской комнате и стали его кликать, прося добавочной выдачи зерна. Не раз они его громко звали, хозяин ничего не отвечал. Тогда принялись стучаться в двери, они накрепко заперты изнутри. Подозревая какую-то немалую беду, они поднажали и, отворив, или вернее, выломав дверь, прокладывают себе путь. Как ни искали, никакой женщины там не оказалось. А на одной из балок висел с петлей на шее хозяин, уже без дыхания. Они сняли его, вынув из петли, с громким плачем и рыданиями омыли тело, исполнив погребальные обряды, в сопровождении большой толпы похоронили. На следующий день спешно прибывает его дочь из соседнего селения, куда она недавно была выдана замуж. Вся в трауре, терзая распущенные волосы, от времени до времени ударяет себя кулаками в грудь. Ей было все известно о домашнем несчастье, хотя никто ее не извещал, но во время сна предстала ей горестная тень ее отца, все еще с петлей на шее, и открыла все злодейства мачехи, рассказала и о прелюбодеянии, и о злых чарах, и о том, как погубленный привидением не зашел он в преисподнюю. Долго она рыдала и убивалась, пока домочадцы не уговорили ее положить предел скорби. Исполнив у могилы на девятый день установленные обряды, она пустила с молотка наследство рабов, домашнюю утварь и весь вьючный скот. Таким-то образом прихотливая случайность открытой продажи разбросала в разные стороны целое хозяйство. Меня самого купил какой-то бедный огородник за 50 нумов. По его словам, для него это была большая сумма, но с моей помощью он надеялся добывать себе средства к жизни.